Сердце греет изнутри Христу молитва. Пусть сердце помнит встречу с Ним, как в первый раз. Не дай забыть, что жизнь теперь сплошная битва. С грехом в душе бороться тверже каждый час. Пусть песня верности Христу не замолкает. Пусть радость в песне веселей Ему звучит. Дай помнить, что любви Христа на всех хватает. Не дай забыть звезды рождественской лучи. Давай, мой друг, давай, мой друг, споем, как раньше, песни Христа. Любовь, Христа, любовь и веру благовестим. Иисус вокруг, душе тепло и так надежно мне с Ним. Поверь, мой друг, что благо слышать радость новой вести. Молитвы капли наполняют море веры. Пусть вера птицей нас несет за облака. Не дай причалить раньше срока на тот берег. И раньше срока нам сказать друзьям пока. Давай ценить все то, что мы зовем надежда. Свеча гори, гори, свети во все века. И веру в каждом сердце разогрей, как прежде, пока не писана последняя строка. Давай, мой друг, давай, мой друг, споем, как раньше, песни Христа. Любовь, Христа, любовь и веру благовестим. Иисус вокруг, душе тепло и так надежно мне с Ним. Поверь, мой друг, что благо слышать радость новой вести. Давай, мой друг, давай, мой друг, споем, как раньше, песни Христа. Любовь, Христа, любовь и веру благовестим. Иисус вокруг, душе тепло и так надежно мне с Ним. Поверь, мой друг, что благо слышать радость новой вести. Давай, мой друг.